социалистической. Отмечалось в предвоенные годы и быстро нараставшее обострение классовой борьбы в деревне, одно из следствий Столыпинской аграрной реформы, а также усиление революционных настроений в армии, волнение солдат в Киевском и Ташкентском гарнизонах, матросов в Кронштадте, Свяборге и Севастополе. От выдвижения частичных требований трудящиеся массы России, руководимые рабочим классом, все чаще переходят к политическим действиям под лозунгом свержения царского самодержавия. После короткого спада во второй половине 1914 года борьба рабочего класса против царского гнета разгорается с новой силой, несмотря на условия военного времени. В 1915 году произошли в России 1063 стачки, в 15 раз больше, чем за первое полугодие войны. Число стачечников поднялось до 569 тысяч, увеличилось более чем в 15 раз. «Чем помирать за врагов своих», — говорилось в одной из листовок Иваново-Вознесенских рабочих, — «помрем на баррикадах за постоянный мир, за свободу». В дни, когда распространялась эта листовка, полиция устроила Иваново-Вознесенскому пролетариату зверское избиение. Десятки убитых и раненых — таков был итог расправы, учиненной царскими властями на улицах города. Никакие самые жестокие репрессии не могли, однако, задержать подъем классовой борьбы. Несмотря на драконовский режим военного времени, в стране неудержимо назревал революционный кризис. Массовые выступления прошли в течение 1915-1916 годов на шахтах Донбасса, в рабочих районах Нижнего Новгорода, в особенности Сормова, Тулы, Екатеринослава, Харькова и других промышленных центров, и, разумеется, в главных из них, в районах обеих столиц. Отсюда, из очагов рабочего движения, революционное брожение в годы войны перебрасывается в деревню. Разгром и поджоги помещичьих имений, бабьи бунты, потравы полей и лугов, на национальные окраины, восстание в Казахстане, в армию, братание солдат со стачечниками и демонстрантами, антивоенные вспышки в гарнизонах и частях, в русских экспедиционных войсках во Франции и Греции. Конец 1916 года отмечен напряженной борьбой партии за подготовку масс к революции. «Довольно терпеть», — писали в одной из своих листовок большевики Екатеринбурга. «Пора самим положить конец этой бессмысленной войне. Готовьтесь к решительному бою со своими угнетателями», — обращаясь к трудящимся ростовские большевики. Широко разливалась по стране волна народного недовольства и возмущения. Эпицентр же грядущей бури определялся, конечно, в обеих столицах. Здесь формировались ведущие ударные силы надвинувшейся революции. Сосредоточившие более 40% всего рабочего класса России, эти два района были в годы войны очагами большинства стачек. Один Петроград дал по декабрь 1916 года 30% участников всех стачек вообще и 75% участников стачек политических. Петроградские забастовки и демонстрации, вспыхнувшие в начале января 1917 года, в 12-ю годовщину Кровавого воскресенья, были началом народных волнений, развернувшихся в февральскую революцию. Именно такого конечного исхода больше всего и боялся Николай II. Разрушение его власти и трона новым, небывалым ударом очередной революционно-демократической волны.